Глава 11. Сентябрь 2021. Эля. «Погоди, то есть ты серьезно? Завалилась к ним с огнетушителем?» — хохочет Лёша, пропахивая носом парту. «Моя ты девочка!» — нахваливает меня Дашка. «Так им!» После первого же урока я рассказала друзьям о своей маленькой выходке, не в силах наслаждаться ею в одиночестве. В крови бурлит адреналин, и кажется, что если бы Ян прямо сейчас появился передо мной, я бы отвесила ему смачную пощечину. Нет, врезала бы кулаком или даже плюнула. А вообще, надо было вчера послать его или, как предложила Даша, наложить им под дверь. Но это так. Несмотря на внеплановый порыв смелости, в столовую я все же сегодня решаю не идти. И в туалет тоже. В общем, никуда. План на день прост и понятен. Перебегать тенью из кабинета в кабинет. Мне не хватает только натянуть на себя черные очки и взять в руки газету. Хоть и знаю, что все мои попытки спрятаться смешны, ведь если бы Ян захотел, он бы достал меня из-под земли. «Дети!» Почему-то Людмила Владимировна сегодня называет нас именно так. «На русском, как и договаривались, пишем тест. А вот на литературе мне придется вас оставить. Я дам вам сочинение, а после урока вы занесете его мне в учительскую. Договорились?» Спрашивает, будто у нас есть выбор. «С тестом справляюсь кое-как. Спасибо моему неэмпатичному соседу-упырю. А вот сочинение в конец ставит меня в тупик. Событие, которое больше всего повлияло на меня как на личность. И о чем писать?» Я точно знаю, какое событие повлияло на меня больше всего. Встреча с Яном. Но не могу же я написать об этом. Или могу? Во мне сейчас борются две Эли. Одна убеждает меня в том, что я вправе написать сочинение-отмазку и рассказать о какой-нибудь поездке к бабушке на дачу. Другая назойливо шепчет мне на ухо, что мне, возможно, самой это нужно. Несмотря на все то, что было между нами за последние 2 года, тот день, когда Ян впервые пришел в скейт-парк, я могу считать одним из самых счастливых в моей жизни. Он был первым, кто поверил в меня и научил не думать о том, что скажут остальные. Воспоминания невольно вызывают улыбку на моем лице. Я помню другого Яна и все еще люблю его. Браво, Эля. Ты безнадежна. Руки сами тянутся к ручке, и к концу урока передо мной уже лежит полностью готовое сочинение. Сворачиваю его вдвое. Что ж, ничего ведь страшного, если его прочитает Людмила Владимировна. А мне и правда стало легче. «Давай сначала в столовую сбегаем, а потом занесем. Я сейчас сдохну от голода», — предлагает Даша. «Даже не знаю», — неуверенно отвечаю на ее предложение. «После вчерашнего последнее, чего я хочу, — это столкнуться с Яном». «Да не парься ты!» «Я твоего Яна сегодня среди 11-х не видела. Наверняка после бурной ночи отсыпается». Смотрю на подругу недоверчиво. Точно не видела. А у самой уже живот китовьи звуки издает. «Ну, давай». Все еще сомневаясь, говорю я. «Только быстро». Мы спускаемся, берем по сосиске в тесте и садимся за один из столов. Оглядевшись по сторонам и действительно не увидев нигде Яна, немного расслабляюсь. «Ты о чем писала?» спрашивает меня Даша. «Да так. Понимаю, что не хочу об этом говорить. Как впервые сделала трюк на доске». Озвучиваю только часть правды. «Ну ты даешь!» прыскает со смеху подруга, видимо, посчитав, что о таком событии писать странно. «А ты?» перевожу стрелки. «О том, как перешла к вам в школу». Даша не раз говорила о том, как была счастлива перейти в нашу школу и называла это одним из лучших решений в своей жизни. А вот о том, чем же ее так сильно не устраивала прошлая школа, она говорить не любила, каждый раз поджимала губы и переводила тему. Я не настаивала, прекрасно понимая, что сама храню в шкафу секреты, о которых не хотела бы вспоминать. «О, смотри, Борька фотки выложил!» Радостно взвизгиваю я, когда замечаю только что поступившее уведомление. Фотография была сделана на его пленочный фотоаппарат в момент, когда мы во время планерки, полностью облитые снежком, запихивали друг другу в рот булки-калорийки. Искренне улыбаясь, вспоминая, как тогда вечером на огоньке мы устроили внеплановые бои с едой, за что потом нас отчитали вожатые. Зато какие фотки получились! «Какие вы милоши, однако! Репостни себе!» «Думаешь?» «Выкладывай, говорю!» «Хорошо, хорошо. Выложу и пойдем скорее. Там сейчас еще в чат написали, что англичанка просит всех подойти». «Это еще с чего?» «Какая-то экскурсия». Мы быстро доедаем сосиски и бежим к кабинету английского. «Вы сочинение хоть сдали?» Появляется за нашими спинами Лёша. «Блин!» Хором протягиваем мы с Дашей. «Хотите, я сгоняю, отдам?» спрашивает парень. «Меня все равно за мелом послали». «Ты наш спаситель! Держи!» Подруга отдает тетрадку Лёше. Я открываю сумку, но не вижу нужной тетради. «Может, в столовой оставила?» «Только не это. Срываюсь с места, сбегаю по лестнице, чуть не столкнув несколько второклашек, и залетаю в столовую. На столе, за которым мы сидели с Дашей, тетради нет. Еще раз дрожащими руками перепроверяю сумку. Ничего, пусто. Нахожу Людмилу Владимировну в учительской. «Людмила Владимировна, извините меня, пожалуйста, кажется, я потеряла тетрадку. Могу я принести сочинение вам завтра?» «Элечка, не беспокойся, мне уже занесли твою тетрадь. Сказали, что нашли в столовой». «Фух», — облегченно выдыхаю я. «Тогда до свидания, Людмила Владимировна». «До понедельника, Эля». После английского, наконец, иду домой, радостная от того, что тетрадь нашлась, и от того, что сегодня я ни разу не столкнулась с Яном. Дома выдыхаю окончательно, посчитав, что сегодняшний день уже явно пройдет спокойно. Но, как оказалось, зря. В 10:00 на телефон приходит еще одно неожиданное уведомление. Только уже не такое приятное, как днем. Вернее, совсем неприятное. Выходи в коридор. Ян совсем уже? 10:00 вообще-то. И следом еще одно. Не выйдешь, сам приду. Вот и расплата за сорванную вечеринку. Кашусь на кухню. Нет, ему сюда нельзя. Только зайдет, мама сразу же начнет играть в «Давай поженимся». Напоит его 10 чашками чая и не выпустит из-за стола, пока не убедится, что я не немая или лесбиянка и умею поддерживать разговор с парнями. Вот же гад. Стоит мне только приоткрыть входную дверь, как Ян хватает меня за шкирку, словно нашкодившего котенка, и вытаскивает в коридор. Тут же чувствую сильный запах алкоголя. Глаза Яна бегают из стороны в сторону, словно пытаясь за что-то уцепиться. «Боже, да он пьян!» «Ты чего?» Испуганно вжимаюсь в стенку, тем самым пытаясь увеличить дистанцию между мной и парнем. «Если трезвый Ян опасен, то чего стоит ожидать от пьяного?» «Это кто?» — спрашивает он и показывает мне телефон с открытой фоткой, где изображены мы с Борькой. «Причем здесь вообще эта фотография?» «Ян, ты пьян? Давай потом поговорим». «Да, я пьян. И что с того?» «Я спрашиваю, кто это?» «Где же вся моя утренняя бравада? Ну же, влепить пощечину, врезать, плюнуть!» Но я лишь едва слышно произношу. «Друг. Из лагеря». «Друг, значит». Он поворачивает голову на себя и заглядывает в глаза. Киваю. Это единственное, что я могу сделать. Слова застревают где-то на уровне гортани. Мне страшно, и он прекрасно это знает. «Какая же ты... Какая ты... Да...» Но какая я, мне узнать не удается. Ян резко отталкивается от двери, рычит что-то невнятное и, ударив кулаком о стену рядом с моей головой, срывается прочь. Остаюсь одна. Тело пробивает дрожь, а из горла вырываются истерические всхлипы. Чёртов псих. Скатываюсь по стене на комод с обувью. Сижу так еще несколько минут, и только слегка успокоившись, возвращаюсь домой.